Провинциалка. Люба была из тех немногих, кому удалось сбежать из провинции в столицу. Квартирка маленькая, но своя. Почему же у нее получилось то, что так и не смогли сделать три сестры Чехова? Она все время задавала себе этот вопрос, хотя знала ответ наизусть. «Хочешь быть независимым, цени свободу, не влюбляйся и не верь мужчинам». Кто ее этому научил? Конечно, родной отец. Именно его волшебные пинки вытолкнули ее из родного дома, когда ее младшая сестра была еще совсем крошкой. Кто на Любу так повлиял? Скорее всего, бабушка, которая на собственном опыте показала, что мужчин на свете до хрена, и ни один из них не достоин ее свободы. Верность этим идеалам жила в ней до тех пор, пока она неожиданно не встретила девушку, та бросилась под колеса ее машины. Почему для самоубийства она выбрала именно ее капот, остается загадкой. Хорошие тормоза спасли ей жизнь. Правда, плащ был запачкан, но, несмотря на грязь, Люба подняла девушку с асфальта и усадила в свою машину. Они познакомились, можно даже сказать, подружились. Люба очень хотела понять, как из-за кого-то можно довести себя до ручки. Несчастная любовь. Сколько жертв еще ей понадобится, чтобы люди наконец-то поняли, что она не стоит их жизни. И нужно поднимать цену на собственную жизнь. Пусть даже муж оказался неверным. Не стоит того мужик. Потому что верность — это единица сознательности. Не всем дано перебороть ветер в голове. Это она объясняла девушке целый вечер. Все ее слова были правильными и точными. До того времени, пока она сама не познакомилась с этим типом. Его звали Марк. Вот кто мне сорвал башку. Мне даже не помешала его больная дочь. Я снесла все руины давно разрушенного брака, чтобы построить дом по собственному проекту. Была ли я счастлива или только хотела поверить в него, пытаясь ущипнуть себя, проверяя, что это не сон? Больше всего меня забавляло, что впервые я не боялась любить. Такое бывало только во сне. Марк раздел для меня это слово, взял за руку и повел в будущее. Необычно, свежо, сногсшибательно. Эта любовь оказалась большой. В нее захотелось нырнуть с головой, к ней захотелось привязаться и улететь, как на воздушном шаре, подальше от мелких интрижек и ночевок, чтобы свить одно на двоих гнездо и родить там детей. Я хотела родить от него, но он сказал, что у него уже есть дочь, Моня. Дочка его болела, ей нужна была забота. Выход был один — родить еще одну или выходить эту. Я вышла, а он остался со своей Моней.